Он не мог поверить глазам и сначала подумал, что пространство в 3 километра всего лишь искусно сработанный иллюзион. Но когда он услышал над головой крик чайки и еще заметил вдали в воротах каньона белую стаю, понял, что все это, кроме уменьшенной копии солнца и равномерно лазурного неба, сущая правда. На мелководных участках были видны лохматые пятна водорослей. Пахло сосновой смолой, разогретым песком и приторной йодистой гнилью, характерной для запаха побережья южных морей. Из ворот каньона вылетел глиссер и, оставляя за собой дугу стеклянно-глянцевого следа, повернул зачем-то к утесам левого берега. Он перевел взгляд с глиссера на правый берег и увидел, что один из дальних пляжей заполнен полуголыми людьми. Люди прыгали, суетились, махали руками, как дети. Вероятно, это и в самом деле были дети. На остальных пляжах людей было мало. Водная гладь вдруг подернулась рябью, заиграла бликами. Он ощутил воздушные толчки, словно порывы легкого ветра, повернулся и вышел обратной дорогой. Чайки и глиссер его доконали. Рабочего настроения не было. Он испытывал к Меркурию неприязнь. Все здесь выглядело насмешкой над героическим аскетизмом дальнего внеземелья. Есть ложь, нехорошо похожая на правду. Аркад был правдой, нехорошо похожей на ложь. Он брел по городу, ничего не замечая вокруг, пока не наткнулся на пузырь кабинки видеотектора. Потребовал связь с начальником штаба отряда Ричардом Бэтчелором. Попросили обождать 5 минут. Прошло 10, прежде чем на экране возникла боксерская физиономия Бэтчелора. «Ну как ты?» – спросил Дик, сощурив глаза. «Никак. Я сыт по горло вашим аркадам». «Вашим». «Хитер, старый бродяга. Ладно, привыкнешь. Первые дни мне тоже было не по себе». Глаза Дика добродушно щурились, и это был скверный признак. «Ты мне лучше скажи, решен ли вопрос о моем назначении? Если да, то в какую группу отряда конкретно? А в какую тебе самому бы хотелось?» «Дик, не крути. Я всегда уважал в тебе дипломата, но...» «Ты назначен в экспертную группу штаба. За какие грехи?» «В опергруппы отряда я тебе все равно не пущу», – твердо сказал Бэтчелор, – «пока не освоишься в местных условиях». «Кто начальник экспертной группы?» «Евгений Гаранин. Завтра с утра найдешь его и представишься по уставу». «Я сделаю это сегодня». «Можно сегодня, допустим. Но какая в этом необходимость?» «Мне нужно на плоскогорье огненных змей». «Да. А что ты знаешь о плоскогорье?» «Ничего. Но я не хочу быть штабной крысой». «По-твоему, я штабная крыса?» «Ты штабной ягуар». «Плоскогорьем сейчас занимается группа «Мангуст». Хотя бы взглянуть, чем она занимается». «Взглянуть», – медленно повторил Бэтчелор. «Операция группы «Мангуст» носит характер экспериментальной разведки. Разведка не наша, да и группа в сущности не наша. Техники там командуют. Я вынужден был отправить в чужую группу десяток наших ребят, и сердце теперь у меня не на месте». «Ладно, Дэв, прогулку на плоскогорье тебе я устрою. Будешь там в качестве наблюдателя от экспертной группы штаба отряда. Но с одним условием. Дик, ты собираешься меня пугать?» «Видишь ли, Дэвид, мне самому не нравится эта ночная возня с плоскогорьем. Район тяжелый, пакостный. Пугать тебя я, конечно, не собираюсь. Но и ты не суйся там, куда не надо, пока не поймешь, что к чему». «Ясно. Уточнить задание я должен у Гаранина?» «Ну что задание? Ходи, наблюдай. А главное, вживайся в обстановку. К серьезной работе группа «Мангуст», похоже, не очень-то подготовлена». «Кто планировал операцию?» «Да не в этом дело. Группа не располагает нужным оборудованием, а на одном энтузиазме, сам понимаешь. Операцию откладывали до прихода России, надеялись, что Земля подошлет заказанную технику, но...» Бэтчелор многозначительно развел руками. «Теперь откладывать не хотят. Рудники под угрозой, и надо действительно что-то предпринимать. Подручными средствами. За людей страшновато. Я с техников шкуру спущу, если они там угробят хоть одного нашего парня. Честно говоря, я даже рад, что тебе загорелось на плоскогорье. Им на пользу будет почувствовать глаз представителя штаба». Дик посмотрел на часы. «Торопишься?» «Да, и тебе не следует прохлаждаться. Катер на плоскогорье отойдет через час с небольшим. Сектор МК-22. Спецперрон, паттерна 9. Пропуск я перешлю прямо вахтеру. Вопросы?» «Гаранин не обидится, что мы с тобой вот так, ну, как бы через голову моего начальства?» «А, совесть заговорила», — Дик ухмыльнулся. «Думаю, нет. Некогда ему обижаться. Готовить 6 ребят в коронарную область. По 3 на рейдер. Людей в отряде не хватает, а мы расширяем профиль работ. Были мы планетчиками, были мы пространственниками. Скоро будем и солнечниками. Завтра стартуют, вздохну посвободнее. Чего это ты на меня уставился? Я не знал, что в корону уходят 2 рейдера. 2, подтвердил Бэтчелор. Иван Ефремов и Артур Кларк. По глазам вижу, захотелось тебе в корону. Нет. Да ну, признавайся уж. Тут половине отряда все время чего-нибудь хочется. Одним хочется в дальнее внеземелье, другие мечтают о Венере, третьих тянет на Марс. И ведь почти никого из них не удержишь. Даже здесь, на Меркурии и около, потихоньку расползаются. Кто в корону подался, кто в хозяйство Шубина за учеными степенями. Лучший спец по флайинг-технике отряда Валерий Алексеенко ушел на «Зенит». Соблазнил такие его Калантаров идеями межзвездных перелетов. И теперь он у них на «Зените» вроде мартышки для опытов. Жаль парня. «Зенит» — это серьезнее, чем нам с тобой кажется. Это пахнет технической революцией, Дик. Возможно. Но то, что личный состав отряда Mercury Rangers за полгода подтаял на 60 человек, тоже кое-чем пахнет. У тебя порядка 1000 отборнейших парней. Самый крупный отряд внеземелья. Даже Венеру ты обскакал. Начальник отряда «Утренняя звезда» мне намекал, что тебе иногда удается не вполне законным путем заграбастывать до половины годового выпуска десантных школ. Иннокентий Калугин зря говорить не будет, я ему верю. Ты всегда был слегка скуповат и откровенно прижимист. Да, Бэтчелор, похоже, обиделся. А Калугин не намекал, каким путем ему, наконец, удалось отобрать у меня 2 оберонцев, Кизимова и Йонги. На первом же заседании в Оксе лягу костьми, но я их верну. А кого Окс присылает взамен? Желторотых птенцов, которым все тут в диковинку. Ведь он желтоперый, очертя голову, лезет куда не нужно. Сам посуди, сколько с ним наработаешь, если его то и дело надо придерживать, чтобы он в отпуск живым улетел, папку с мамкой порадовал. Вот за это я тебя, старый скряга, люблю. Что мне до твоей любви, если практически не с кем работать? Вся надежда на ветеранов. А где их брать? 2 потерял, тебя 1 получил. 1. Правда, 1 ты стоишь 10. Но согласись, для меня это слабое утешение на общем фоне. Болтаешь много, и глаза у тебя красные, точно у поросенка. Ты когда в последний раз нормально спал? Верно. Бэтчелор повел рукой по глазам. Меньше спишь, больше болтаешь. За мной это водится. Впрочем, ты не груби мне, букварь. Хотя мы с тобой и 1 школу заканчивали, но все-таки я был на 1 курс старше. Да, извини. Тем более, что ты теперь старше на 1 курс академии. Не остри. С плоскогорья вернешься? Зайдем куда-нибудь поговорим. В бамбук. Закажем кофе в золотых кастрюлях. И будешь ты меня выворачивать наизнанку, расспрашивая про то, как погиб Николай Асеев. Я знаю, как он погиб. А почему в бамбук? Я там обедал. Кстати, ты знал Мстислава Бакулина? Лично нет. Гаранин хорошо его знал. Ведь оба они алеуты из юконской школы. И, кажется, даже сокурсники. Ну, пообедал ты в бамбуке. И что же? Ничего. Захотелось поужинать на плоскогорье. Надо будет использовать странные свойства этого ресторана в делах перестановки кадров десантных формирований. «Ну, будь здоров, дел у меня выше горла. До встречи, эксперт. Салют. Пропуск выписать мне не забудь, академик. Салют».